Утром семейства в лагере не было. По их следам мы пришли к убитому водяному козлу. Значит, это все-таки Эльса расправилась 2 дня назад с такой могучей антилопой. Но ей не повезло. Совсем не кстати явились слоны и не дали ей и львятам попировать. Теперь понятно, почему все семейство было такое голодное и усталое. Мы забрали роскошные рога и подвесили их в кабинете на память о первой охоте львят вместе с матерью на крупную дичь. Наши походы к Эльсе на большие скалы были всегда интересными. В дальнем конце гряды, разбитым трещинами и заросшим эфорбией и кустарничком, есть множество укромных местечек для всевозможных животных. Доманы там попадались буквально на каждом шагу. Они сновали между камнями, будто тени, или пытливо поглядывали на нас. Светлые пятна над глазами придавали им такой недоумевающий вид, что казалось, их любопытство ненасытно. Доманы окрашены под цвет камня, и только в бинокль мы могли следить за их стремительным бегом по почти отвесным каменным плитам. Бывало, они расхрабрятся, выставят одного на пост, чтобы следить за нами, и улягутся на скалах погреться на солнышке. Наверное, тут были и дикобразы, мы часто находили их иглы. Но самыми занимательными жителями этой части буша были, конечно, попугаи. Однажды я наблюдала, как чета попугая спустилась на баобаб рядом с нами. Кургузы, короткохвостые птицы с поразительно красивым оперением, изумрудным и оранжевым. Они попрыгали с ветки на ветку и, наконец, исчезли в дупле на толстом суку. В следующий миг из дупла по соседству высунула голова еще одного попугая. Это был неоперившийся птенец. Он что-то прохрипел, тотчас появились старшие и сели рядом с ним. Из дупла вылез второй птенец. Все четверо уселись в ряд на суку и принялись тротой. Разглядывая их в бинокль, я приметила еще и третье дупло, из которого смотрела чуть ли не человеческая рожица. По огромным глазам и ушам я узнала лемура, ночное животное, которое выходит на волю лишь когда стемнеет. Здешний лемур очень мал, может поместиться на ладони, зато его пушистый хвост вдвое длиннее тела. Как-то вечером Эльса и ее дети отправились с нами в лагерь. Мать и Джеспе шли впереди нас, Гупа и Эльса маленькая за нами, но Джеспе это не нравилось, и он все время бегал взад и вперед, стараясь собрать стаю вместе. Наконец Эльса остановилась и пропустила нас вперед. Воссоединение состоялось. Эльса ласково потерлась о наши колени. Спасибо, что поняли. В ту ночь из кухни пропала вареная цесарка. Виновником оказался отец львят. Мы обнаружили в палатке его следы. Утром меня разбудило мяуканье Эльсы, разговаривавшей в кустах с детьми. С самого рождения львят мы никогда не включали радио, если они были в лагере, чтобы не напугать их. Но в этот день Джордж захотел послушать последние вести. В тот же миг явилась Эльса, уставилась на приемник и грозно зарычала. Пришлось его выключить. Только тогда она успокоилась и вернулась к львятам. Немного погодя, Джордж опять включил приемник. Эльса прибежала снова и снова рычала, пока он не выключил. Я гладила ее, увещевала, но она не успокоилась, прежде чем не обыскала всю палатку. Меня часто спрашивали, как Эльса реагирует на те или иные звуки. Я льстила себе мыслью, что знаю ответ, но на этот раз ее поведение задачило меня. Когда она жила с нами в Исиоле, у нас каждый день говорило радио. Эльса пугалась только в момент включения. Пугалась она и когда я начинала играть на пианино. Но, разобравшись, откуда исходит звук, она больше не обращала на него внимания. Эльса различала гул самолета и автомашины. Как бы громко ни рокотал самолет, она была к нему равнодушна. Зато шум автомобиля настораживал ее задолго до того, как мы его улавливали. Я проверяла, как на нее подействует пение, но на мои песни она не реагировала. Когда я подражала голосу львят, чтобы заставить ее искать их, она немедленно подчинялась. Однако, если я делала то же в шутку, Эльса оставалась безучастной. Как и положено дикому зверю, она различала голоса животных и могла определить их настроение. И по нашим голосам она угадывала, как мы настроены. Мне кажется, низкие голоса она всегда предпочитала высоким, даже если высокие ноты вовсе не означали, что говорящий возбужден. После случая с радио я могла проверить свою собственную реакцию на звуки. В ту ночь между лагерем и рекой резвились слоны, и было невозможно уснуть из-за урчания в их животах, трубных звуков, гула падающих стволов, плеска воды, а тут еще начал рычать Эльсин супруг. И среди всего этого гамма я слышала храп Джорджа. Эльса укрылась за изгородью вокруг палатки Билли. На утро буш вокруг лагеря напоминал поле боя. Трава была вытоптана, повсюду виднелись глубокие вмятины слоновьих ног. Но слоны ушли, и снова воцарился мир. Эльса с детьми отдыхала в лагере по соседству с кабинетом.